Константин Колоколов, Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Тут нужна точность и определенная хладнокровность. А вот как? Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 24 августа, понедельник. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и ведущий дневной программы Радио России Иваново Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Ура! Люди делятся на две категории. На тех, кто читает книги, и тех, кто слушает тех, кто читает книги. Говорил в свое время Вербер Бернард. Сегодня, в понедельник, стартовый день недели и новых начинаний, будем говорить о практически спортивном, соревновательном чтении, о чемпионате страница 20. А говорить мы будем с гостем нашей студии, учеником 10 класса Александром Малым. Финалистом этого чемпионата от нашей области Александр Малый или Малой? Малый. Малый. Здравствуйте. Здравствуйте. Суперфинал чемпионата пройдет 4 сентября в рамках Московской международной книжной ярмарки. И за звание чемпиона будут бороться 8 участников со всей нашей страны. Я, насколько понимаю, страна разделена на разные конгломерации. Края. Восток, Сибирь, Урал, Центр, Юг, Север, Москва, заграница. Вот от центра будет Александр Малый, человек, который сидит у нас в студии. Буквально два слова о том, что это за чемпионат. Он проходит с 2015 года. В проекте участвовали школьники из 50 регионов. В процессе соревнования ребята читают. Читают, их чтение оценивает жюри. И вот кто лучше прочитал, те, так сказать, продвигаются дальше в конкурсе. Александр, как удалось добиться такого результата? То есть выход в финал – это уже и многопочетно, и ответственно. Он лучший из центра у нас. Из центра, не только из нашей. Да, Александр, мы вас уже поздравляем, вы уже победитель. Как давно вы участвуете в этом мероприятии? Я участвую в этом чемпионате впервые, я до этого даже не знал о его существовании. И в этом году я хотел попробовать свои силы, меня направили в этот чемпионат мой завуч Ольга Сергеевна Коршунова и моя замечательная одноклассница Алена Куленко. Если бы не они, я бы даже не узнал о существовании чемпионата. Но я пришел на отборочный этап просто попробовать свои силы, и мне это очень понравилось, получил массу положительных эмоций и дошел до финала. В какой школе вы учитесь? Я учусь в 30-й гимназии. Как школа, она поддерживает вас в вашем начинании? Безусловно, школа меня поддерживает. Они оказывают мне и психологическую поддержку, и помогают в подготовке к чтению на чемпионате, и, безусловно, немного пользуется моими способностями. А вот что из себя представляет подготовка к чтению? Это чтение тоже? Много книг было прочитано. Безусловно, прочитано было огромное количество книг. Для самого чемпионата книги были взяты с портала «Живые страницы», который был разработан для платформы Samsung, и это огромное количество литературы как классической, так и других жанров, и современной, и литературы Серебряного века, и зарубежной. И, безусловно, подготовка к чтению – это тоже чтение. Мне нужно не менее 10-15 минут просто расчитаться, потому что читать с нуля гораздо сложнее, читать с нуля практически невозможно, язык заплетается, и чем больше текста прочитано перед самим чемпионатом, тем выше шанс хорошо прочитать на эфире. А ведь текст должен быть разный. Вы же не знаете, какой текст вам попадется, да? Именно поэтому я читаю самый сложный текст, какой я могу найти. А самый сложный? Да, какой это? Что за самый сложный? Самый сложный текст. Перевод на китайский или с китайского? Прямо по китайскому. Технический, к телевизору. Честно говоря, самым сложным произведением для меня, я считаю, произведение Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Потому что огромное количество незнакомых ударений, неправильные с точки зрения современного русского языка знаки препинания. И если мне нужно хорошо раскачаться перед чтением, я 15 минут читаю Некрасова, и у меня все в порядке. А не пробовали действительно техническую брошюру какую-нибудь к холодильнику, к пылесосу почитать? Может быть, действительно сложно? Там конечно. Тоже с запятыми, да, с ударением тоже, сложности. Да. Конечно, там сложности. Да. Больше мне нравятся тексты либо выдержки из газет, либо выдержки из энциклопедий. У меня лежит на столе всегда толстая энциклопедия по истории России, и я читаю выдержки, когда мне скучно. А вот какие тексты приходилось читать на отборочных этапах? На отборочных этапах самым первым текстом шла отечественная классическая проза с портала «Живые страницы». Это выдержки из прозаических текстов. который мы опять же видели впервые. Никто не может угадать, какой именно отрывок нам попадется. Ну, в этом и интерес весь. Как раз в этом и состоит интерес и сложность. Вторым шел отрывок из любого стихотворения, либо просто короткое стихотворение. Чаще всего это, опять же, поэты Серебряного века. Ахматова, Цветаева, Блок. Третьим шла зарубежная проза совершенно разных жанров, от технической литературы до фантастики. Александр, так интересно рассказываете. Для того, чтобы рассчитаться, мне надо почитать минут 15-20, как подготовиться, да? Я, ну, прямо как спортсмен. Разбежался, да. Мышцы практически разогрел, да. Но есть же еще эмоциональная составляющая. Вы как спортсмен, вы подготовились, но перед тем, как вы должны читать, вы можете перегореть. Мышцы могут остынуть, можете переволноваться. Вот как с этим быть? Как не перегореть перед тем, как вы начнете читать? Как остаться в форме? Да. Чтобы оставаться в форме. Что говорят тренеры по этому поводу? Тренеры по этому поводу по стандарту желают удачи и не волноваться. Но, как известно, когда говорят «не волноваться», мы начинаем еще больше волноваться. Поэтому я себе говорю, что не получится. Ничего страшного, опыт получится, тоже хорошо. Как говорит организатор этого чемпионата Михаил Фаустов, здесь нет проигравших. Любой опыт полезен, и каждый по-своему победитель. Поэтому эта мысль дает немного облегчения перечтения. Вот у нас товарищи в 10 классе, вот 10 класс пошел. Товарищи радиослушатели, вы оцениваете размах трагедии? Какая у нас молодежь ища? Ситуации вот этой вот. Какие они молодцы. Вот мы говорим, что молодежь нас не читает, не пишет. Человек, читает, чтобы не рассчитаться. Пишет. Неправда, совершенно неправда. Уважаемые радиослушатели, 93-69-20, телефон студии прямого эфира. Можете звонить и участвовать в нашей беседе, потому что речь идет о чтении. Чтение, любой со мной согласится, что это великий навык, который есть у каждого человека, если он, конечно, есть, но я думаю, что он у многих есть, практически у всех. Вот. А здесь человек молодой, десятиклассник, занимается практически спортивным чтением и добился очень уже неплохих результатов. Приходилось ли общаться, Александр, с кем-то из участников, с теми, кто принимал участие в этом конкурсе раньше? Да, мне приходилось общаться с и финалистами конкурса, и с просто участниками. Как раз-таки моя одноклассница участвовала в этом чемпионате. И, честно говоря, впечатления у всех были диаметрально противоположные. И составить картинку, что будет на чемпионате, лишь по словам участников, практически невозможно. Каждый должен попробовать самостоятельно поучаствовать, получить именно свою гамму эмоций, чтобы уже вынести окончательный вердикт, что же такое для меня страница. Гамма эмоций, а для вас все-таки гамма эмоций. Вы сначала участвовали в подготовительных, да, каких-то отборочных турах, потом в финале чемпионата России, это я ведь правильно говорю? Он пока еще не состоялся, там, он будет 4 сентября. Уже супер финал, да. Но в финале вы полуфинал. Уже... Полуфинал. Да. Не хочется говорить полуфинал, хочется гордиться. И для меня вы уже в финале, для меня вы молодец. А ваша эмоциональная составляющая, как вы это все пережили? Конечно, это было очень интересно, необычно. Очень было интересно, к тому же, наблюдать за участниками из других территориальных конференций. Ну, например, все подборки произведений составлялись с учетом территориального расположения участников. Например, для жителей северных районов нашей страны были подобраны специальные тексты про лед, полярников, стихотворения про пингвинов, про снег. И помимо того, что, естественно, это было интересно слушать, еще и я заинтересовался многими произведениями этой тематики. Непрочитанными. Да? Непрочитанными, потому что некоторые произведения настолько были сложны из-за местного диалекта, что... Ну, тоже вопросы с ударениями и словами, вопросы, да? И с ударениями, и, в принципе, с незнакомыми словами вызывает интерес прочитать самому. Но это для северной, да, для северных широт, а для нашей центральной широты что было подобрано? Для нас были подобраны... В основном более-менее знакомые нам произведения знакомых нам писателей. Лев Николаевич Толстой был, Александр Сергеевич Пушкин. И земляки наши. Практически. Ну, практически. А это стихи были или проза? Были и стихи, и проза. Стихотворения были на втором этапе, и когда судьи оценивают, они ставят определенное количество баллов. И в третьем этапе, когда участники прочитают зарубежную прозу, подводится итог, и три конкурсанта, которые получили наибольшее количество очков, выходят как бы мини-финал. И там они читают каждое свое полное большое стихотворение, и по нему получают лишь одну оценку от каждого судьи. И уже заключительный оценку, да? Их вердикт определит, выйдут они дальше или нет. Александр, а вот ваше путешествие по странице 20, получается, началось практически год назад, да? То есть еще в 2019 да. году. То есть отборочный тур. И отборочный тур, я так понимаю, были вживую. Вы где-то собирались все вместе и читали перед людьми. А вот уже финалы, они проходили онлайн, так как у нас у всех ситуация одинаковая, все перешли в онлайн-режим, в мир интернета. Как, где труднее было и когда труднее читать? Перед живыми людьми или когда ты сидишь дома в кресле, тебе все понятно, но непонятно кому-то с другой стороны читаешь? В экран. Когда сложнее, когда легче было? Ну, безусловно, дома и стены помогают, и сосредоточиться на чтении, расслабиться, чувствовать себя менее скованно, проще дома. Но в то же время, когда человек читает, он не должен забывать, что один из главных инструментов чтеца – это его взгляд на аудиторию, это посыл, который можно вложить в свое чтение, это энергетика зала, и, безусловно, когда читаешь в экран, этого всего не видно, нельзя понять. Лично для меня сложнее читать на публику, но в то же время большего результата можно добиться именно когда читаешь живому человеку. Вот так. И в живом соревновании оно всегда как-то живее. Куражести, куражести. Радио России Иванов продолжает свою программу. Я напомню, что у нас в студии Александр Малый, финалист чемпионата «Страница 20», ученик 10 класса. И говорим мы об этом чемпионате, и говорим о том, что суперфинал чемпионата пройдет 4 сентября. В рамках Московской международной книжной ярмарки за звание чемпиона будут бороться 8 участников. Впервые будет применен такой смешанный формат. Участники будут читать книги вслух онлайн, сидя дома. А ведущие и члены жюри соберутся на площадке Московской международной книжной ярмарки и будут вживую оценивать их выступления. В этом прелесть, в этом интрига. А у нас своя интрига. Мы нашли в нашей библиотеке, в нашей студии текст, который мы попросим сейчас прочитать Александра. Вот частота эксперимента гарантируется. Говорят, что время на то, чтобы ознакомиться, не должно быть, а читать нужно в течение минуты. Мы даем Александру текст. Это текст многотиражной газеты, о многотиражной газете, которая выходила где-то. И вот он его будет читать, а мы будем слушать и оценивать. Засекаем минуту, Александр. Время пошло. На газетной полосе. В объединении Иванова «Мебель» многотиражная газета «Мебельщик» жила 26 лет. Последние десятилетия я была в ней редактором. Совсем недавно отдала на хранение в газетный фонд Центральной научной библиотеки 10 подшивок этой газеты в твердых картонных обложках, сделанных переплетчиком за каждый календарный год с 1983 по 1993. Но эта газета осталась во мне, как и те другие, что были раньше. Интерес к газетному делу появился у меня очень давно, еще в студенческие годы. Меня как-то касались интересные и притягивающие события. Листая многотиражную газету за педагогические кадры, сохранившиеся страницы в нашей группе, 13-й рабочий день, на картофельном поле, проба сил, о практике студентов с другого курса в школе, о первом выпуске молодых специалистов индустриально-педагогического факультета и другие. А вот репортаж «Посвящение в студенты» вчерашних абитуриентов и написано «В общежитии на Нижегородской улице взволнованы организаторы мероприятия, первокурсники построены в шеренгу по два». После музыкального вступления говорит старшекурсник Коля, он волнуется. Обращение к студентам называет их курсантами, оживление в зале. Александр, минута уже давно прошла. Мы заслушались. Спасибо большое, да, вот такой текст. Как бы вы его сами оценили, вот свое прочтение этого текста? Да, оно сложное для вас сейчас было или легкий? Вот этот текст вы точно видели первый раз. Да. Ну, я думаю, что этот текст был не самый сложный, который мне попадался, но было где поработать с интонацией перечисления заголовков, например. Так. Как вы оцениваете вот свое выступление? А судьи кто? Не-не-не, судья вы сам себе, потому что мы ведь не знаем критериев оценки, да? Нам относительно понравилось, понятно, что мы лично слышали, что вы этот текст видели первый раз, но в общем и целом вы держались молодцом, но вот есть какие-то технические вещи, которые оценивают судьи в процессе чтения, и вы знаете о них. Это ровность, соблюдение темпа, уверенность в прочтении. Интонация. Интонация какая-то повествовательная. Да, все присутствовало. Я думаю, что присутствовала. Я заслушалась, я слушала как сказку. Мне уже интересно было, что там Коля куда пошел, как а там. Что это... было дальше? А что было дальше? Вам сказки надо озвучивать, Александр, честное слово. Ну, как мне показалось. У нас есть звонок в студию. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Галина Петровна, город Иваново. Во-первых, хочется сказать большое спасибо за вашу передачу. И, конечно, особое уважение Александру. Речь грамотная, хорошо поставленная, прекрасная дикция, прекрасная речь. Конечно, огромное уважение учителям 30-й школы. Поскольку школу-то знаем, внучка там когда-то училась, конечно, очень приятно слушать молодого человека. Сегодня, к сожалению, молодые люди ушли от литературы. И у меня такой вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, кто приобщил вас к миру прекрасному, к чтению? И какой самый любимый писатель из современной литературы на сегодняшний день для вас самый важный? Спасибо большое, Галина Петровна. Спасибо большое. Мой любимый писатель – это Бернард Корнуэлл. Как ни странно, мне очень нравится его произведение, потому что он пишет про мою любимую эпоху, про средние века. Конечно, мне очень нравятся русские писатели. Лев Николаевич Толстой, его «Война и мир» я обожаю. Александр Сергеевич Пушкин, я учу отрывки из Евгения Онегина уже на протяжении 2 лет. И, знаете, приобщил меня к этому, наверное, уклад моей семьи, потому что у меня отец уже в 4-м или 5-м поколении военный, и вся наша квартира, весь наш дом заставлены книгами про полководцев, про сражения, про историю. И с детства я был не столько недопускаем к увеселениям современных детей в виде компьютера и телевизора, сколько мне самому хотелось больше все-таки читать книги, смотреть энциклопедии. Спасибо за это моей замечательной маме, моему папе, дедушке, бабушке, которые читали мне книжки вслух. Как не вспомню, в свое детство мне все время кто-то читал вслух. Наверное, и именно из-за этого мне понравилось читать самому. Да, семья играет очень большую роль в образовании ребенка, в его становлении человеком. И если в семье не читают книжки вслух или не приветствуют семейное чтение, то человека будет очень сложно приучить читать. Но, с другой стороны, вы современный молодой человек, у вас есть смартфон, вы им пользуетесь, я для себя совершенно уверена. Вот, тем не менее... Да ладно, смартфон, я думаю, самокаты, велосипеды, ролики какие-нибудь. Тем не менее, есть вот такие увлечения в жизни, как чтение, да? Хотя в наше время, вот в моё, когда я был в вашем возрасте, я тоже очень много читал, потому что ну, по телевизору особенно много смотреть было нечего, а гаджетов не было. Иногда на рыбалку ходить не получалось, потому что была плохая погода. И вот приходилось читать. Но... Тоже про полководцев в средние века, нет? Про полководцев в средние века, почему бы нет? Битва при Фермопилах, это тоже такие вещи, надо знать. Александр, сколько удается читать и вообще удается ли читать то, что нравится? Вы сказали о вашем любимом писателе, а вот других писателей удается ли читать, потому что школа? Да, школа, школьная программа. Подготовка к каким-то там, вот теперь подготовка к чтению вслух и вот это вот мероприятие. Что-то удается самому читать для души? Я выбираю... Книги для подготовки к мероприятию сочетайте на свое смотрение. Приятное с полезным. Да, я сочетаю подготовку и те книги, которые мне интересно прочитать. Но, конечно, подготовка к экзаменам – это еще одно добавление к школьной программе, потому что очень в малых критериях пересекается школьная программа и подготовка к экзаменам УГ и ЕГЭ. И когда был учебный год, конечно, у меня практически не оставалось времени не то что на чтение, на какие-то элементарные занятия для самого себя. А сейчас, благодаря карантину, кто-то может его, конечно, ругать, но то количество времени, которое он дает на саморазвитие и подготовку, неоценимый вклад в саморазвитие и занимание этого огромного количества свободного времени – сейчас гораздо больше времени. Ну вот, кстати, о атмосфере карантина. Начинали вы заниматься страницей 20, когда его еще не было, а сейчас уже, так сказать, плотно вошли в эту эпоху. Когда легче читать? Когда перед тобой люди, которые слушают и оценивают? Или все же вот объектив камеры и, так сказать, экран, на котором вы видите вашу аудиторию? Когда проще, когда сложнее и в чем прелести и недостатки? Проще, конечно, читать в компьютер. с точки зрения того, что можно успокоиться, не смотреть в экран, смотреть только в текст и понимать, что кроме твоего отражения в экране никто ничего не видит. И как, ну, я говорил, повторюсь, что дома даже стены помогают, очень спокойная атмосфера, свое кресло, в котором уже не один год сидишь. Но опять же, без зала труднее передать эмоцию, потому что я могу настроиться на размеренный лад своего дома, прочитать этот текст так, как мне хочется в данную минуту, но это было неправильно. Нужно было посмотреть в зал, понять, что хочет зал от меня услышать. Реакцию зрителей, да, энергетику, да. Когда считать, готовились, да, когда готовились вот к финалу, вот как-то подготовились, я не знаю, может быть, подушечку любимую принесли, талисман на стол рядом с компьютером поставили. Оберег. Оберег. Была какая-то атмосфера подготовка? Атмосфера была, когда вы вот были в полуфинале? Или, и наоборот, из дома всех выгнали, нет-нет-нет, я буду один. Закрылись, что, да, было фоном, да, что у вас сзади было, что видели люди, что видели судьи, которые видели вас читающим? Я уделил оформлению фона своего очень большое внимание, потому что считаю, что, конечно, человек может и красиво читать, и красиво смотреть в экран, но то, что находится сзади него, это всегда, как говорится, встречает по одежке. И если я буду проявлять уважение к читателю и зрителю еще и в оформлении того, что он видит сзади меня, я думаю, будет создаваться впечатление того, что я подготовился не только к чтению, но и к встрече своих оппонентов, своих судей, своих зрителей. Меня охранял мой рыцарь. Я занимаюсь исторической реконструкцией уже 4 года, и мой доспех в этот раз сыграл роль моего такого брутального оберега. Но рыцарь маленький, доспехи, это в полную величину? Да, в полную величину. Это мой доспех. Я занимаюсь реконструкцией исторических сражений, поэтому мне было что поставить сзади себя охранять. А под компьютером стояла фотография моего любимого деда. Ну, то есть собрались все, кто мог помочь, и все эмоциональный, помогли. Эмоциональный фон, да? Как все мои эти энергетически заряженные предметы стояли рядом со мной, но я извинился перед домочадцами, всех их обнял и попросил удалиться, чтобы меня не смущать, потому что... Они были в соседней комнате, или они были за пределами квартиры? Они гуляли, потому они что... Гуляли. Вот я тоже об этом, да, подумала, вот, потому что я как мама, я бы под дверью, то есть подслушивала, подсматривала. Я, они, конечно, гуляли. Их очень всех сильно люблю и уважаю, но когда я читаю для них, я боюсь накосячить, и это занимает просто 90% моего мозга, и практически невозможно хорошо прочитать, когда пытаешься не ошибиться. А вы видели вот тех людей, ваших, ну, как бы конкурентов, да, кто читал? Вы видите, когда они читали? Да, я видел это. Да, да. То есть, как вы сравнивали, свои силы оценивали относительно них? Были там люди, которые были достаточно сильными? Вот удалось угадать тех финалистов, которые представлены, вот эти 8 человек, которые будут в суперфинале? Угадать, конечно, было достаточно сложно, но я видел, что многие конкурсанты были очень сильными, очень хорошо подготовились, которые целенаправленно шли, чтобы участвовать в этом конкурсе и побеждать, и их видно было сразу. Их сразу видно по технике чтения, по настрою. Конечно, многих случалось такое, что они все чтение настроены, а потом на самом простом моменте оп, и срезались. Это эмоция. Это, да, эмоции. Это вот, случай. Да. Ну, это все равно дети, они переживают, они волнуются. Все равно хочется как-то поддержать. Хватит оправдываться. Ты знаешь, какой у них призовой фонд? Вот ради этого и стоит тут жить. Я не знаю. А я думаю, не ради этого, а ради вот получения тех самых эмоций, пожить немножко в другой жизни, общение, опять же, огромное количество друзей. Я вот уверена, что, Александр, у вас появилось большое количество друзей, пока вы вот участвуете в вот, странице 20. Или нет? Помешал карантин, потому что на отборочных этапах все были максимально зажаты в себе. Конечно, это очень страшно, а через онлайн-пространство достаточно сложно с кем-то познакомиться и узнать друг друга поближе. Честно говоря, я так волновался, что даже не подумал завести себе знакомство. Но, с другой стороны, вы ведь с кем-то общаетесь посредством социальных сетей или сообщений. Группа поддержки. Группа поддержки есть? Есть группа поддержки, конечно, мои одноклассники, мои друзья в школе, родственники, просто знакомые. Ну вот они интересуются процессом подготовки, вот они следят за тем, как это все происходит. Они интересуются, как я вообще туда попал. Да, в том числе. Зачем тебе это? Куда ты пошел? Да, и что они говорят по этому поводу? Они, конечно, удивлены, потому что практически никто из моего окружения, опять же, не знал о существовании в принципе такого чемпионата, и их заинтересовало это. И я подозреваю, что в будущем году, наверное, пара-тройка человек пойдут, тоже поучаствуют. На секундочку, чемпионат страницы 20 существует уже 5 лет, с 2015 года, ведь так, да, Александр? Да. Но ведь в нем участвуют молодые люди только... Только да, школьники до 18 лет. Не только. Есть еще другое название, называется «Открой рот», и там участвуют все, кто старше 18. Куда перейти. И там уже очень огромная аудитория, там со всех континентов участвуют люди, и есть английская литература, и участвуют даже из тех стран, где нету практически русскоговорящих людей. Например, лично для меня было очень интересно услышать чтецов из то ли 13, то ли 14 африканских стран. Я не ожидал такого ажиотажа на русскоговорящий чемпионат. Был удивлен и порадован. Все учатся у нас в стране. Вот ну, вот интересно слушать, когда какой-нибудь русский текст Льва Толстого читается акцентом «Ахалай-махалай» какой-нибудь. Акцент очень мешал. Воспринимать. Слушай. Ну, конечно, мешал, потому что человек, как он может построить интонацию, даже если он не понимает, что тут написано за такое необычное слово. Такое бывало. Ой, им было очень сложно. Очень сложно, зато интересно. Главное желание, главное участие. Главное участие. Александр, как ты готовитесь? Вот 4 сентября состоится суперфинал. Вас 8 человек. 4, по-моему... Со всей страны. Со всей страны, да. 4 раунда. Вот как-то готовитесь эмоционально? Или, может быть, рыцарь своего обновляете? Какие-то амулеты обвешиваете комнату? Конечно, готовлюсь, безусловно. Я уже зачитал практически все бумажные тексты, какие дома были, до дыр. 4 раза в день по 45 минут сажусь, читаю без перерывов и, да, готовлю фон. Как без него? Как можно поддержать вас? Как группа поддержки будет поддерживать? Да, ну пальцы скрестить? Или где-то можно это увидеть, как вы будете читать? Трансляция чемпионата будет вестись на канале, YouTube-канале BiblioRing. Там будет прямой эфир этого суперфинала, который будет проходить на платформе международной книжной ярмарки в Москве. Там можно будет все увидеть и посмотреть своими глазами. Ну, очень интересно. Я считаю, что вот это вот такое хорошее начинание – читать вслух незнакомый текст молодым людям. И то, что вот сами молодые люди, они в этом берут и участвуют, не боясь того, что их могут оценить слишком строго или слишком предвзято. Вот нет такого иногда чувства, что вас оценивают предвзято судьи, Александра? Не в обиду судьям, конечно, бывает, потому что, конечно, когда я читаю, мне самому-то кажется, ой, как я красиво прочитал, да мне все должны поставить самые высшие оценки. И я думаю, что это даже не столько самоуверенность, сколько желание выиграть. Когда человек очень-очень хочет выиграть, он, скорее всего, проиграет. И чем проще я отношусь к своему чтению, тем проще мне воспринять оценки, которые мне выставляют. Обидно порой, когда судья строжничает, но на то его и работа. Ну, это слишком плоское восприятие ситуации, потому что, конечно, вот один из лучших, на мой взгляд, приемов – это запись себя читающего и потом оценка самого себя или с кем-то из экспертов для того, чтобы оценить то, в чем есть минусы, в чем есть слабости, для того, чтобы над этим работать. Потому что одно дело читать и смотреть на себя в зеркало и говорить, какой я молодец, хороший, красивый, умный и лучше всех читаю. Другое дело смотреть запись и анализировать, где вот есть какие-то огрехи, есть какие-то недочеты. Вот приходится таким методом пользоваться? Конечно, у меня практически вся галерея диктофона забита своими прочтениями, потому что даже когда я готовлюсь, честно говоря, один из моих главных тренеров – это моя мама, и она говорит: «Саша, молодец, подготовился, теперь почитай мне». И когда я начинаю ей читать, она хватается за голову и говорит: «Саша, что ты читаешь?» Я говорю: «Мам, красиво Чуковский. Же». Я говорю: «Мам, да красиво же. Ну, послушай, как красиво». Она говорит: «Вот давай запишемся и посмотрим, как ты читаешь». Потом я говорю: «Мам, спасибо, потому что да». Да, то есть видно, да, в чем есть недостатки. Однозначно, однозначно. Это очень хороший прием, послушать себя. Мама молодец. Я поняла, что папа у вас военный, а мама, я так думаю, что педагог, нет, ошибаюсь? Нет, мама не педагог. Мама тоже капитан в отставке. Тоже военная? Да. Ваш любимый предмет? История. История. А вы можете назвать себя человек гуманитарий, да? Это до глубины души, до мозга костей гуманитарий. Гуманитарий. Ну, тогда, может быть, есть какие-то планы, куда дальше пойти учиться. Хотя еще если есть... родители военные, а он гуманитарий. Есть еще время поучиться, еще пару лет в школе нужно будет провести. Вот есть какое-то видение, есть какой-то вектор, куда собираетесь пойти после школы? Сейчас у меня мечта попасть в Московский государственный университет на исторический факультет. Конечно, я очень долго метался с выбором профессии. У меня папа сейчас работает в МЧС, и он рассказывал историю, как ему его отец, мой дед, советовал выбирать профессию. Хочу быть топографом, пожалуйста. Хочу быть танкистом. Да, очень хорошая профессия. Нет, хочу быть артиллеристом. Да, молодец, боги войны. Да ты, может, мне хоть раз скажешь «нет», чтобы ты потом сказал, что я предопределил твою судьбу. Нет, сам выбирай. Ну, я придерживаюсь такого же. А они занимают такую же позицию, да? Вот ваши родители, спрашиваю вас, какую профессию вы хотите выбрать. Сложно, мне кажется, все равно возраст такой. Хочу сейчас, хочу читать, завтра хочу в историю, да, хочу рыцарями заниматься, а потом вот хочу по папиным стопам и по маминым, хочу в военный, хочу в МЧС. Сложно? Конечно, сложно. Сложно, но на то и даны эти 2 года, чтобы понять, куда двигаться. Вот так. А мы будем болеть за вас 4 числа. Мы заканчиваем нашу программу. Напомню, что у нас в студии был Александр Малый, финалист конкурса «Страница 20». Александр, спасибо, что были у нас, что так рассказали о своей деятельности. Спасибо, что пригласили. А выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и ведущие программы Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Вы слушаете «Радио России» Иваново.